Глава 14. Агата. С того разговора на балконе прошло 3 дня, но ничего не изменилось. Зейн по-прежнему делает вид, что не замечает меня, а я чувствую себя лишней в этом доме и семье. Если бы не дочь, она очень привязана ко мне, да и я чувствую теплоту в душе. Марьям очень ласковая и добрая девочка. Она покоряет с первой секунды и навсегда. В нее невозможно не влюбиться. Мы много проводим времени вместе. Играем, читаем, занимаемся. Дочь очень сообразительная и выучила буквы. Сегодня Марьям чувствует себя хорошо, температуры нет, и мы выходим на улицу ловить последние летние деньки. Раскачиваю Марьям на качелях. Она звонко смеется, щурясь от яркого солнца, а я не могу сдержать улыбку. Волосы дочери красиво переливаются в бликах и добавляют пламенных красок. Сердце наполняется нежностью к этой девочке, так похожей на отца. При воспоминании о Зейне улыбка стекает с моих губ. Он не извинился и, судя по всему, не считает себя виноватым. Может и так. На правду же не обижаются. Только мне от чего-то горько и хочется все исправить. Но зачем навязываться? Не понимаю, как себя вести с мужем. Я в полной растерянности. Мне кажется, я раздражаю его одним своим существованием. Скорее всего, так и есть. Да и он пугает меня. Слишком властный, слишком опасный и красивый. Когда бросаю на него украдкой взгляд, невольно чувствую дрожь внутри. А еще рядом с ним мой пульс учащается. Так было всегда? Не помню, не появляется даже намека в памяти. Как же все сложно. «Агата Артуровна, пора ужинать!» На улицу выходит няня. Мы и правда загулялись. «Да, пойдем, моя хорошая». Останавливаю качели и протягиваю руку дочери. «Не хочу!» — капризно надувает губки. «Я буду ждать папу». «Когда приедет папа, неизвестно». Улыбаюсь я и мысленно добавляю, что, может, и вообще сегодня не приедет. «А ужин сам себя не съест. Пойдем». «Ну ладно», — все же соглашается Марьям. «Только ты почитаешь мне книжку перед сном». Договорились. Пока дочь ужинает, погружаюсь в мобильник, что утром привез мне Булат. Его полностью восстановили вместе со всеми номерами и паролями. Как, ума не приложу, но все приложения работают. А их много и разных, глаза разбегаются. Вхожу в поисковик и ищу новости про свою аварию. Ничего нет. Вообще ничего, словно и не было никакой аварии. Как же так? Разве такое возможно? Надо спросить у Булата, но попозже. Сейчас я лезу дальше, и в строке поисковика появляется мое имя. Тоже не густо. Лишь официальные сводки и сухие статьи для журналов. С такими же пластиковыми фотографиями. И тут до меня доходит, что служба безопасности, вероятно, все лишнее чистит. Вот же! Как теперь узнать подробности о себе? Марьям засыпает, а я ухожу к себе. Зейна до сих пор нет. Опять. Вчера тоже не пришел. Или я просто не слышала. Не могу понять, насколько меня это задевает. Вроде не должно, но от чего-то неприятно сосет под ложечкой. Снова беру мобильный. Не дает он мне покоя. Такая личная вещь должна дать ответы на многие вопросы. Пролистываю список контактов и не нахожу ни одного, на который хотелось бы нажать. Некоторые слова, мне кажется, я даже вижу в первый раз. Вздыхаю и открываю облако с фотографиями. Здесь должна быть вся моя жизнь, но будто бы не моя вовсе. Какие-то люди, места, ногти и еда, но совсем нет дочери и мужа. Нельзя? Возможно. Или, может, я и правда бездушная стерва? Тогда почему на душе так тоскливо? С трудом нахожу пару фотографий Зейна с какого-то мероприятия. увеличиваю и рассматриваю его лицо. Как и всегда, он суров и сосредоточен, а на губах нет и тени улыбки. «Что с тобой, мужчина? Почему в твоих глазах всегда застывшая сталь?» Пальцем провожу по губам мужа на экране и нервно сглатываю. Интересно, как он целует? Наверное, так, что внутри все заходится от восторга. Так явно представляю себе этот момент, что щеки предательски вспыхивают. Господи, о чем я только думаю? Откладываю телефон обратно на тумбочку, выключаю ночник и укладываюсь на подушку. Сон не идет. Мозг, загруженный информацией, старательно ее обрабатывает. А я лежу и смотрю в потолок. Едва успеваю задремать, как в коридоре слышатся быстрые тяжелые шаги. Без труда узнаю мужа и невольно подтягиваю одеяло к груди. Зейн глухо бьет ладонью в дверь, та открывается, врезаясь в стену. Подскакиваю от неожиданности и включаю ночник. Комната озаряется тусклым светом. Но даже в таком освещении понятно, что Зейн разъярен. Агрессия волнами расходится от него и захлестывает меня, инстинктивно заставляя дрожать от страха. «Игры закончились», — тихо рычит муж, закрывает дверь и поворачивает замок, отрезая нас от остального мира. Всеми силами стараюсь сохранить остатки самообладания и не поддаться панике. «Что случилось?» Замечаю красные пятна на его рубашке и торопливо поднимаюсь с кровати. «У тебя кровь!» Ужасные картинки одна за другой появляются в сознании, отчего ледяные мурашки бегут по позвоночнику. «Надо же обработать!» «Господи, за кем я замужем? Зейн бизнесмен или бандит?» «Это не моя!» Он небрежно отталкивает мою руку. «А чья?» «Любовника твоего, Агата!» Цедит сквозь плотно сжатые зубы и смотрит в глаза, заживо испепеляя яростью. «Ты же не думала, что я не узнаю?» Муж наступает, а я вынужденно пячусь. Его слова эхом звучат в сознании, пока не озаряют яркой вспышкой. «Ты убил его?» «Зейн убил человека?» «Вот так просто?» «Мамочка!» Становится по-настоящему страшно, но бежать некуда. Я уперлась в стену, а муж нависает сверху. «Жалеешь его?» Хищная ухмылка искажает его лицо. «А мне похуй!» Не успеваю опомниться, как Зейн впивается в мои губы. Грубо и жестко. Не спрашивает, а тиранично забирает свое. Его напористый язык врывается в мой рот вместе с запахом алкоголя и табака, а я от страха едва не стекаю по стене на пол. Колени предательски дрожат, а воздух стремительно заканчивается. Я не отвечаю на жестокий поцелуй и всеми силами пытаюсь оттолкнуть мужа, но он словно скала. Его невозможно сдвинуть. «Завтра же подам на развод!» Зейн отстраняется и хватает меня за шею. «А сегодня отработаешь по полной!» Я не могу пошевелиться от страха, а он грубо кидает меня на кровать, расстегивает ремень и выдергивает его из брюк. «Я тебе покажу, что делают со шлюхами!» Паника охватывает меня с головы до ног. «Не надо!» Сиплю не своим голосом. Хочу сбежать, но не получается. Муж ловит за щиколотку и дергает на себя. Крепко держит и замахивается, а я зажмуриваюсь, что есть силы. «Пожалуйста, Зейн!» Пищу жалобно и сжимаюсь. «Ты же не такой!»